Глава 16. Кристиан. Дочь дракона и мага. Этого просто не могло быть. Нет, Кристиан слышал о таком, но никогда не встречал полукровок. Когда-то давно, еще до Великой войны, действительно заключались союзы между этими враждующими расами. И если верить записям из летописей, такие полукровки обладали огромной силой. Их еще называли фениксами, и поговаривали даже, что в их жилах вместо крови текло пламя. Пламя, погасить которое невозможно ни одним из известных заклинаний. Его еще называли пламенем бездны, адским пламенем. Но то были всего лишь слухи и домыслы. Ведь союз дракона и мага был невозможен. И все же прямо перед Кристианом стояло прямое доказательство того, что и невозможное возможно. И это самое доказательство прямо сейчас едва на ногах держалось. Кристиан подхватил побледневшую, вымотанную Ариану под локоть и осторожно повел в сторону двери своего кабинета. Они покидали здание департамента быстро и в полной тишине. Кристиан не собирался привлекать внимание к произошедшему, вызывать стражей и записывать все в материалы дела. А еще Химера покинула свою клетку не самостоятельно. Ей явно помогли. С убийством Химеры он разберется утром, а сейчас главное — обеспечить безопасность Арианы. Потому что чутье подсказывало, что это дело принимало серьезный оборот. «Эту твою Химеру, получается, я сожгла?» Выдохнула, наконец, девушка, стоило только им выйти в коридор. Тусклые факелы, потрескивая, отбрасывали причудливые танцующие тени на стены, а звуки шагов вторили ударом сердца. «Химера не моя. Это порождение бездны. Тварь, которая уничтожает все на своем пути. И да, твоя магия защитила тебя от нападения, которого не должно было произойти». «Ничто не защитит от бездны, Кристиан!» В мысли Верховного Стража вновь вторгся Василиск, готовый завладеть сознанием целиком. Ведь ночь была временем темной стороны сознания. Верховный Страж, сцепив зубы, немного ускорил шаг, направляясь в сторону спальни своей невесты. Там она будет в безопасности, в том числе и от него самого. «И то, что я ее сожгла, ненормально?» Ариана продолжила расспрос. «Уничтожить тварь из бездны может только опытный боевой маг», — Кристиан ответил с осторожностью. Но не девица, явившаяся с земли и узнавшая про эту самую Химеру сутки назад. «Ты права», — Кристиан кивнул. И теперь ему стала понятна причина перемещения Арианы в другой мир. Ее бы попросту не оставили в живых, если бы тогда, 20 лет назад, узнали о ее происхождении, впрочем, как и ее родителей. Межрасовые союзы карались смертной казнью. Поэтому, скорее всего, мать-драконица сбежала с дочерью прочь от наказания. А отец? Неужели Келберн не знал о том, кем являлась его супруга, раз заключил сделку на замужество дочери? Или была иная причина? «А что означает эта драконья метка, о которой ты говорил?» Девушка провела ладонью по шее. «Драконы сдохнут, маги сдохнут!» Голос змея пронесся в сознании Верховного Стража. Тьма дурманила сознание. «Твой дар запечатан!» Кристиан проговорил, сцепив зубы и борясь с этой тьмой. «Кто-то позаботился о том, чтобы твое происхождение было скрыто, потому как в Ларинии, как ты поняла, не жалуют драконов, и тем более полукровок». «То есть мой отец дракон?» — вновь отозвалась Ариана. «Нет, полагаю, дело все же в матери. Пока не могу сказать тебе точно». Кристиан остановился напротив двери в спальню Арианы и толкнул дверь. «Отправляйся в свою комнату и запри дверь за собой. Помнишь, что выходить в коридор ночью нельзя? И напомни это Индракоре, если не хочешь с ней распрощаться». «Ты слаб, Кристиан. Я заберу девчонку. Шепот вновь пронесся в сознании. Я помню. Она вздрогнула и резко развернулась, а следом ее глаза округлились от удивления. Что? Что это? Ариана сделала шаг навстречу, но Кристиан резко отстранился. «Что ты имеешь в виду?» Он ответил сдавленно и глядя ей прямо в глаза сквозь очки. И казалось, что только этот встревоженный и удивленный взгляд удерживает его в сознании. Хотелось посмотреть просто ей в лицо, без очков, без искажения цвета ее глаз. Или это было желание Василиска, жаждущего смерти? Ведь достаточно одного взгляда. Шепот. Я слышу его будто в своей голове. Откуда этот шепот? И чей он? Ариана настороженно огляделась в поисках кого-то. Кристиан. Верховный страж перехватил теплую ладонь девушки и крепко сжал, все еще глядя ей в глаза. Магическая связь действовала в обе стороны. Кристиан мог наблюдать за невестой без ее ведома. А сейчас и она услышала голос Василиска. «Это Василиск, тварь из бездны, с которой я борюсь уже 15 лет». Кристиан, поморщившись от боли, все же ответил. Сказал то, о чем больше никому не было известно. «Мое проклятие! Я же говорил, что я чудовище! Иди!» Он выпустил ладонь Арианы и подтолкнул к распахнутой двери. «Постой! Я могу помочь?» Она вскинула решительный взгляд и замерла в дверном проеме. Бледная, растрепанная, уставшая. Потеря магии сейчас могла иметь тяжелые последствия. Поэтому Кристиан отстранился и, коротко мотнув головой, заговорил. «Нет, не сегодня. Доброй ночи. В твоей спальне ты будешь в безопасности. Обещаю».